Издательство АСТ. Екатерина Флат. Замуж на неделю. Глава первая. Риан. Развод? Кто бы мог подумать, что в такой слабой на вид молодой женщине столько силы, да еще и наглости, чтобы вот так с пинка открывать дверь в кабинет. Собрав все свое терпение, Риан отложил королевское послание на стол. «Да, развод», — ответил он совершенно спокойно, хотя, похоже, его спокойствие только сильнее взбесило Элизу. Ее и без того побагровевшее лицо перекосило. Казалось, она так и не решила, броситься ей сейчас на собеседника в попытке задушить или все же устроить очередную истерику с плачем и завываниями. «О каком разводе вообще может идти речь?» Ее голос сорвался на виск. Она даже пнула в сердцах ножку кресла, стоявшего на пути. «Мы женаты всего месяц. Столько стараний для того, чтобы я один месяц побыла герцогиней. Я хочу этот титул. Я хочу, чтобы ты всегда был моим». «Что ж, ничем не могу в этом помочь». С невозмутимой улыбкой Риан поднялся из-за стола, чтобы самому выдворить Элизу за дверь. А то она могла еще долго так распинаться. «И, к твоему сведению, о разводе я оповестил первосвященника еще неделю назад». Так что уже завтра наш брак будет признан недействительным. Элиза замерла посреди кабинета, хлопая глазами. Но, Риан, почему? Ну вот, как и ожидалось. Смена стратегии на причитание и полные слез глаза. Ей бы в актрису пойти, вражеского театра. Неужели ты меня разлюбил? Нет, я понимала, что что-то не так, ведь не случайно ты за все это время ни разу даже не пришел ко мне в спальню, но... Риан перебил. «Зато ты теперь запросто снова выйдешь замуж, так что все у тебя еще будет». «Ну а вдруг и вправду есть на свете какой-нибудь недружащий с главой любитель самоистязаний, который по своей воле решит жениться на Элизе? Тут и впрямь нужно быть либо последним глупцом, неспособным разглядеть за красотой гнилую суть, либо отчаявшимся человеком, желающим испортить себе жизнь окончательно и бесповоротно». Глаза Элизы нервно сузились. Она сжала руки в кулаки. «То есть ты изначально все это спланировал? Женился на мне ради вступления в права наследования? Ну уж нет, Риан, ничего у тебя не получится. Никуда ты от меня не денешься. Никакого развода точно не будет». «К счастью, решать это точно не тебе», — Риан красноречиво указал ей на дверь. Вскинув голову так, что звякнули массивные серьги, Элиза оскорбленно вылетела в коридор, и уже оттуда раздался ее яростный вопль. «Подать мне карету! Сейчас же!» А следом витиеватая брань в адрес нерасторопных слуг в сопровождении громкого цоканья каблуков. Ничего-ничего, терпеть ее осталось совсем недолго. Хотя этот месяц показался самым длинным в жизни. Завтра этот нелепый брак будет расторгнут, и уж точно не скоро у него возникнет желание снова на ком-либо жениться. Холостяцкая жизнь слишком прекрасна, чтобы впускать в нее подобное навязчивое истеричное нечто, которое будет ежедневно мозолить глаза. Вернувшись за стол, Риан вновь взял в руки послание. Золотые вензеля сверкали в лучах солнца со стороны окна, и оттого еще мрачнее выглядел сам текст. «Король созывает лучших магов столицы». Сказано лишь, что вопрос крайне срочный и связан с Черной башней. Только что с ней не так? Сколько столетий стоит, да еще и заброшено? Что это, что белое, как незыблемые свидетельства того, сколь многое в мире постоянно и чуждо перемен? Только почему такое предчувствие, что в его собственной жизни грядут такие перемены, что пока даже представить сложно? Елизавета. Если вы не любите блондинов, значит, вы просто не знаете, как их готовить. Ну, то есть вам еще не попадался достойный экземпляр. И вот сейчас, сидя напротив Игоря за столиком ресторана и стараясь не обращать внимания на то, как мерзко выглядят устрицы на тарелке, я думала лишь о том, что жизнь прекрасна. Тост. Блондин моей мечты поднял бокал с шампанским. За нашу круглую дату. Не первую, но, главное, не последнюю. И пусть для кого-то 3 месяца — это долго, для меня каждый день рядом с тобой бесценен. Так, прочь, тараканы моей головы, нашептывающие, что на 3 месяца Игорь упирает лишь потому, что давно пора переходить к постельным приключениям. Ну да, пора. Тем более Игоря я люблю. Возможно, именно от этого и страшно, что физическая близость может сразу все испортить в наших идеальных отношениях. Я все вспоминаю тот судьбоносный день, когда мы познакомились. Отставив бокал, Игорь накрыл мою руку своей. Счастливая случайность, иначе и не скажешь. А мне кажется, это было как знак свыше, — улыбнулась я. Я до сих пор отчетливо помню то внезапное чувство, заставившее меня отступить. Хотя, казалось бы, что там могло быть страшного? Я всего-то собиралась устраиваться на работу официанткой, но у самых дверей меня будто оглушило странное осознание, что я не должна туда входить. И ведь не прислушайся я, не развернулась бы, не пошла бы назад и не встретила тебя за ближайшим поворотом. Всё-таки это судьба, иначе и не скажешь. Улыбнувшись, Игорь чуть сжал мою ладонь и тут же добавил, как бы совершенно между прочим. «Как ты смотришь на то, чтобы летом сыграть свадьбу?» «Как хорошо, что я в этот момент ничего не пила, иначе точно подавилась бы. Летом, через 4 месяца, свадьба? Зачем? Нам ведь и так хорошо. Но не говорить же это прямым текстом». Я постаралась улыбнуться как можно непринуждённее. «Это, конечно, очень заманчивая перспектива, но все же нам можно не спешить. Вся жизнь впереди». С понимающей улыбкой Игорь сокрушенно вздохнул. «Ох, Лиза, любишь же ты не спешить». «Да-да, тараканы в голове, можете снова пищать, что это толстый намек. Мне кажется, вступление в брак — это настолько серьезное дело, которое меня почему-то пугает, что тут нужно хорошенько все взвесить. Нет, ты не подумай, я не против». Хотя я как раз-таки против. Просто уж очень неожиданно это прозвучало. «Извини, я отойду ненадолго». «Нет, что ты, это не попытка побега от разговора». «Возвращайся скорее». Даже если Игорь и понял, все равно не подал виду. «Вот ведь удержка у человека». «Нет, правда, я на его месте не стала бы меня терпеть. Взрослый мужчина с определенными потребностями. А тут я, у которой сквозняк в голове может соперничать лишь со сквозняком в карманах. Или, как говорит моя добрая старшая сестра, у тебя, Лиза, кроме смазливости вообще ничего нет». И сейчас, миновав другие столики и скрывшись в дамской комнате, я и вправду в который раз пыталась понять, что со мной не так. Вот же он, мужчина мечты. Причем его даже не надо догонять и лупить дубиной по затылку. Он и сам готов на все, вплоть до заковывания в брачные цепи. Только вот почему мне самой этого не хочется? Я остановилась напротив зеркала, разглядывая свое потерянное отражение на фоне туалетных кабинок. Мне так и хотелось спросить у самой себя, какого лешего? Я вообще ломаюсь. Упущу из-за собственных тараканов Игоря, а потом на старости лет в окружении стаи кошек буду вспоминать, какой же дурой была в 18 лет. Прикрыв глаза, я глубоко вздохнула. Значит так, сейчас возвращаюсь к Игорю и... Скрип двери сбил меня с мысли. Я тут же открыла глаза. Какого чёрта? Стоящая в дверях, и нет, не в дамскую комнату, а вообще неизвестно куда, женщина средних лет в нелепом чипце и сером платье с белым фартуком выдала. «Госпожа Элиза, ваш отец просит вас спуститься». И тут же добавила с явной робостью. «Быть может, вам стоит переодеться?» Все еще в полном шоке я перевела взгляд на свое отражение. Вот только зеркало стало другим, в массивной золотой оправе. И хотя сама я так и осталась в зеленом вечернем платье, одолженном у сестры, фоном теперь была старинная спальня. Да еще и статуи. Погодите, эти статуи меня изображают? И картины на стенах — это тоже я, только волосы светлые. Вот не зря я не хотела пробовать эти устрицы. Наверняка отравилась, впала в кому, и теперь мне все это мерещится. Но не успела я решить, стоит ли что-то отвечать служанке, если она лишь плод моего воображения, как все вокруг опять изменилось. Теперь во все стороны разливались мерцающие потоки, еще больше подтверждая мою версию с больной головушкой. А среди всей этой нереальности вдруг возник весьма мрачного вида тип. И возраста неопределенного, и весь в темном. И взгляд такой колючий, словно вечно всех во всем подозревает. И все бы ничего, но полупрозрачность незнакомца отталкивало еще больше. Я пока молчала. Он тоже заговорил не сразу, лишь смотрел на меня вдумчиво, будто в ожидании, что я сейчас точно должна что-нибудь ляпнуть. Но, простите, мне не выдавали инструкцию, как общаться с собственными галлюцинациями. Вовремя я. У него даже голос оказался колючим, чуть поскрипывающим, как несмазанные петли. «Вижу, ты бы сейчас точно дров наломала. Я, кстати, временно не дам тебе возможности говорить. А то, зная твою любовь к нескончаемым дурацким вопросам, мы тут надолго застрянем». «И вот почему он мне уже не нравится?» «Давай сразу внесем ясность». Он принялся вышагивать, заложив руки за спину. Хотя, по сути, тут и ходить было негде. Мы ведь так и оставались подвешенными в воздухе, но призрака это вряд ли смущало. «Ты не сошла с ума. Ты оказалась в другом мире. Причем моими стараниями. В своем родном ты бы через несколько мгновений погибла. Детали не знаю, но что-то там про скользкий пол, удар виском. Если хочешь, конечно, можем вернуться и посмотреть». Я тут же замотала головой. Что самое странное, откуда-то взялась непоколебимая уверенность, что неприятный незнакомец говорит правду. Но если я и вправду умерла, то как теперь быть? И почему меня это не слишком ужасает? Или просто мой мозг пока тормозит, а сознание потом обрушится разом? Незнакомец продолжал. «Миров много, и в них много двойников. Получается, что ты просто поменялась местами со своим двойником здесь. Только в отличие от тебя, она там выживет. Все же это не ее поджидала смерть через несколько мгновений. Ну а для тебя попадание сюда — единственный шанс не умереть. А дальше все будет зависеть от твоего поведения». Он посмотрел на меня так скептически, будто не сомневался, что я обязательно в чем-то накосячу. «Не выдавай здесь, кто ты, если не хочешь угодить местным магам на опыты. Хотя бы какое-то время тебе придется притворяться твоим двойником. Ну а дальше уж сориентируешься по ситуации. Так что зовут тебя теперь Элиза. Девушка обеспеченная, из высшего света. Месяц назад она вышла замуж, а завтра будет объявлено о разводе. По сути, у тебя никаких обязательств. Осваивайся потихоньку в этом мире. Соблюдай конспирацию. Наслаждайся бездельем. Уж это ты отлично умеешь». Нет, вот лично я его в первый раз вижу, а такое впечатление, что он меня уже давно знает. И дело даже не только в его словах, а в самом отношении. Как к хорошо знакомому человеку. Не имея возможности ничего спросить, я вытянула руку в его сторону. Но он и так понял, что я имею в виду. «Кто я? Будем считать, что я твой ангел-хранитель, как говорят в вашем мире». «Это чем же я провинилась, что мне достался такой ангел-хранитель?» Только он больше ничего не пояснял. Взмахнул рукой, и я тут же вновь оказалась в той самой комнате со статуями и картинами. «Госпожа?» — выжидающе смотрела на меня служанка. Видимо, мое отсутствие и пребывание где-то там осталось для нее незамеченным. «Да, вы правы, мне лучше переодеться», — ответила я, собравшись с мыслями. «Что ж, проведем, так сказать, разведку боем. Посмотрим, насколько этот мутный призрак сказал правду. И хотя не покидает уверенность, что все так и есть, лучше убедиться в этом самой. Но если я тут застряла насовсем, то как же Игорь? В общем, либо призрачный тип что-то напутал, либо... даже не знаю. Он точно сказал, что о разводе будет объявлено завтра, но разводиться меня повезли именно сейчас. Для того отец Лизы и велел спускаться. Или сегодня сам факт расторжения брака, а завтра об этом будут трубить во все трубы? Я в любом случае спрашивать не стала, хотя родители Лизы оказались очень милыми людьми. Заботливая и утонченная леди Амирая и добродушный лорд Маврус, кажется, переживали из-за предстоящего мероприятия так, будто это для них настоящая катастрофа. А в остальном же все пока было вполне неплохо. Роскошный особняк, слуги, великосветские наряды. Правда, не очень удобные. По крайней мере, условия для жизни очень даже подходящие. Только я по-прежнему ощущала себя так, словно мне пыльным мешком по голове треснули. Полная дезориентация и в пространстве, и в происходящем. Мой мозг пока просто воспринимал информацию и пытался ее переварить. И какая-то часть меня по-прежнему сомневалась в окружающей реальности. В этом мире тоже царила зима. По крайней мере, в окне кареты проплывали заснеженные улочки незнакомого города, будто сошедшего со старинных рождественских открыток. И хотя поверх пышного платья на мне была меховая накидка, все равно била озноб. Но это явно от нервов, а не от холода. Мне все же нужно время. Просто время, чтобы свыкнуться с новой обстановкой. А до этого очень постараться не накосячить ни в чем. Уж что-что, а предупреждение, что меня ждет в случае раскрытия моей иномерности, явно не выдумка. Бедная моя. Сидящая рядом со мной леди Амирая всю дорогу держала меня за руку. На тебе просто лица нет. Зато такой милый новый цвет волос. Лорд Маврус постарался хоть чем-то приободрить. Так ты еще прекраснее. Но тут же в сердцах добавил. Нет, ну как можно отказываться от такой умницы и красавицы? Решительно не понимаю. Милая, может, все-таки расскажешь, что у вас произошло? Леди Амирая смотрела на меня с такой надеждой, словно я вот-вот внезапно ее обрадую, что все понарошку. Извините, но я знаю еще меньше вашего. Не сошлись характерами. Пожалуй, я плечами. Мне-то в любом случае этот развод только на руку. Ладно, еще притворяться чужой дочерью — это по силам, но притворяться женой какого-то незнакомого мужчины? Кстати, раз существуют двойники, то вдруг в этом мире где-то бродит двойник моего Игоря. Все-таки Риан очень достойный молодой человек, продолжала леди Амирая. Не какой-нибудь ветреный бездельник, который 10 раз на дню меняет свои решения. И раз он подал на развод через месяц после свадьбы, значит, точно случилось что-то серьезное. Милая, быть может, ты как-то его обидела? Сказала или сделала что-то не то? Нужно просто извиниться, поговорить по душам. Ведь наверняка это просто какое-то недоразумение. Маврус. Перевела она умоляющий взгляд на супруга. «Я обо всем договорился», — медленно кивнул тот. «Не беспокойся». Карета как раз в этот момент остановилась. «Похоже, мы прибыли в местный ЗАГС. Что ж, пора взглянуть на уже почти бывшего мужа Элизы. Может, не только в первый, но и в последний раз». Риан. В доме стало так тихо. Левина выглядела потерянной. Она мяла в руках кружевной платок, будто не знала, куда его деть, и почему-то избегала встречаться взглядом с братом. Даже непривычно. Знаешь, пока сегодня утром ты не отослал обратно сундуки с вещами Элизы, я не верила, что она и вправду уехала. Считай, этот недолгий кошмар закончился окончательно и бесповоротно. Риан ободряюще улыбнулся сестре и кивнул дворецкому, передавшему ему зимнее пальто. «К вечеру вернусь снова холостым, но ты в любом случае меня не жди. Могу припоздниться». Винсент предлагал устроить празднование моего развода. Впрочем, Левина по этому поводу не расстроилась, и хотя немного настораживал ее потерянный вид, брат пока списывал все на нервотрепку последнего времени. Сразу после свадебной церемонии Элиза перестала притворяться милой и безобидной и во всей красе показала свой злобный характер. Вчера даже слуги устроили праздник по случаю ее отъезда. Что ж, осталось только поставить в этом деле точку, и можно забыть, что вообще этот временный брак существовал. Уже сидя в карете, бойко катящей по заснеженным улицам города, Риан поймал себя на мысли, что почему-то с самого утра ему не по себе, будто скребет в глубине души странное предчувствие, словно он чего-то очень ждал. Безумно ждал, и оно уже вот-вот, совсем близко. Неужели все только из-за развода? Но это уже и так вопрос решенный. Тем более и других забот полно. И завтрашнее тайное собрание у короля, и прорва долгов, повешенных отчимом, на имя их рода, и внезапное желание Левины уехать на год в пансион в Хамплинге. И это, не считая еще текущих дел с рудниками. Временный брак был лишь одним из пунктов, которые пришлось выполнить. Ну, а теперь можно с чистой совестью об этом недолгом периоде жизни забыть. Возле храма уже ждала карета с гербом рода Дамлис. Наверняка родители сопровождают Элизу, но тут оставалось только в который раз посочувствовать. В идеале им бы поскорее снова сбыть ее замуж, да еще и чтобы она уехала куда-нибудь подальше. Только тогда может вздохнуть спокойно. Риан быстро поднялся по ступеням храма, ответив кивком на поклон караулящего у главного арочного входа стражника. В просторном холле пахло благовониями, а свечей скопилось столько, будто ими пытались отопить все здание. Но главное, царила тишина. А где же ожидаемая еще с порога и подхватываемая эхом под высокими сводами ругань Лизы? Или она уже связала первосвященника и теперь его пытает? Миновав широкую лестницу и главный церемониальный зал, сейчас темный и пустой, Риан добрался до двери, расположенного за залом кабинета первосвященника. Здесь его поджидал лорд Маврус. Неужели Лиза заставила отца опуститься до слезных уговоров? «Лорд Маврус, не нужно», — остановил его Риан, прежде чем почтенный мужчина заговорил. «При всем моем уважении, а заодно и сочувствие к вам, это вопрос решенный». Тот ответил почему-то шепотом, подойдя к Риану совсем близко. «Это все, конечно, прискорбно, но я хотел спросить другое». Опасливо покосившись на дверь, он добавил еще тише. «Что такое с Лизой? Она совсем на себя не похожа». «То есть?» Риан нахмурился. Не хотелось подозревать этого честного человека в дешевых уловках. Ее словно подменили. Нервозность лорда Мавруса не походила на поддельную. Вчера она в истерике перебила в доме все, что только можно было перебить, за исключением своих статуй. Сегодня полдня вообще не появлялась. А теперь тихая, молчаливая, будто настороженная. Ты ничего странного за ней в последнее время не замечал? Так и хотелось ответить. Может, у нее просто есть некий предел по злобствованию, и она вчера весь его исчерпала. Вот и угомонилась. Но Риан лишь покачал головой. Что ж, ясно. Лорд Маврус вздохнул. Может, это как раз-таки и нормальное поведение с ее стороны? Гэффин уже там? Первосвященника срочно вызвали во дворец, так что нас примет его помощник. Впрочем, вердикт в любом случае готов. А он больше не стал задерживать Риана. Друг за другом они вошли в кабинет. Здесь уже пахло не благовониями. Здесь пахло приправами и сдобой. Так и представлялось, как первосвященник жует тут что-нибудь, усыпая крошками массивный стол и ритуальные свитки, пока никто не видит. Фимис, заместитель Гэффина, тощий как жердь, что еще больше подчеркивал непомерных размеров ритуальный балахон, резво подскочил с кресла и поклонился при появлении Риана. Понурая леди Амирая кивнула в знак приветствия, а Элиза... А где, кстати, Элиза? Решила вообще не появляться, рассчитывая, что без ее присутствия брак не расторгнут? И что за темноволосая девушка сидит впереди в кресле? Причем она даже не соизволила обернуться при его появлении. «Доброго дня, ваша светлость!» Фимис, видимо, на всякий случай поклонился даже дважды. «Раз вы уже здесь, прикажете начинать?» Риан ответил не сразу. Чуть пройдя вперед, он убедился, что девушка в кресле все-таки Элиза, только почему-то теперь темноволосая. Правда, удивлял не столько цвет волос, сколько сама ее реакция. Элиза хоть и взглянула на него, но просто с толикой любопытства, даже изучающая. И все. Больше никаких эмоций. А как же драма века из-за того, что она так и не станет герцогиней? Как же трагическое заламывание рук? Почему она не только присмирела, но словно и вовсе потеряла всякий интерес к происходящему? Отчего-то странное предчувствие все усиливалось. Именно от взгляда на почти бывшую супругу. Нет, с чего вдруг у нее темные волосы? И почему его это так цепляет? Начинайте. Риан не стал садиться в кресло, так и остался стоять. С улыбкой столь сияющей, словно он собирался сочетать кого-то браком, а не наоборот, помощник первосвященника выдал. «Итак, мы собрались здесь по торжественному...» Он запнулся. «Ну или не очень торжественному поводу. И раз именно мне выпала честь...» «Можно сразу ближе к сути?» — перебил Риан, стараясь не показать раздражение. Его и раньше никогда не впечатляли долгие вступительные речи, а тут и подавно хотелось поскорее со всем этим покончить. «Да, да, конечно, ваша светлость, как скажете». Фимис принялся так суетливо разматывать свиток, что чуть не запутался в собственных, не в меру длинных рукавах. Быстро пробежав глазами по строчкам, он в итоге прочел. «Засим постановлено отложить расторжение брака на срок, равный одной неделе, дабы дать сторонам время прийти к соглашению и не разрушать священные узы». Как ни странно, на первый среагировала Элиза. «Простите, я правильно поняла, что развод откладывается на неделю?» Никакого восторга в ее голосе по этому поводу почему-то не слышалось. «Да, именно так». Фимис быстро кивнул. «Таково решение». Риан забрал у него свиток и сам все перечитал. Нет, не то чтобы это какая-то невидаль. Порою и вправду откладывают расторжение уз на некоторый срок. Но в их-то случае зачем? Меня это не устраивает, — решительно возразил он, возвращая свиток. Вы в полном праве обжаловать решение господина Гэффина, ваша светлость. Правда, на рассмотрение жалобы уйдет та же неделя. Бросив еще более оробевший взгляд на Риана, Фимис продолжил читать. Супруги обязаны весь установленный им срок жить под одной крышей и сохранять свадебные обеты, дабы не вызывать в обществе пересуды и сплетни. Для соблюдения этих условий устанавливается магический надзор. В случае нарушения вышесказанного, отведенный на примирение срок будет продлеваться. И добавил уже от себя, чуть втянув голову в плечи. «Ваша светлость, простите, но все по закону». Как будто Риан сам не знает. Вот только Гэффин должен был обойтись без всего этого. Неужели лорд Маврус подсуетился под давлением истеричной дочери? Но что-то Элиза не похожа на осчастливленную происходящим. «То есть мы неделю должны изображать супругов, иначе нас и вовсе не разведут?» Глянув на Риана с таким сомнением, словно даже пробежавший по стене таракан вызвал бы у нее больше энтузиазма, уточнила она у Фимиса. «Выходит, что так». Тот аккуратно свернул свиток. «Господин Гэффин рассудил, что единственный месяц вашего брака слишком мало, чтобы принимать столь поспешное решение. Вам дана неделя на примирение, и ровно через неделю ждем вас снова здесь, чтобы либо все же расторгнуть брачные узы, либо снять этот вопрос. Кстати, с момента, как вам зачитаны эти условия, начинается магический надзор. Если вы не будете эту неделю жить в одном доме, не станете появляться в светском обществе как супружеская пара, о нарушении нам сразу же станет известно. И насколько еще тогда продлится ваш примирительный срок? Даже не знаю». «Что ж, все ясно». Лорд Маврус подхватил свою оторопевшую супругу за локоть и повел к выходу. «Нам уже пора. Элиза, не беспокойся, сундуки с твоими вещами сегодня же отправим обратно». Родители покинули кабинет столь спешно, словно опасались, что Риан призовет их к ответу за хитрость со срочкой. Он собрал всю волю в кулак. Ну, подумаешь, неделя. Вон, целый месяц терпел, и ничего. Конечно, эта задержка так и провоцирует на нелицеприятные высказывания. Но все действительно по закону. Тут уж ничего не попишешь. «Поехали», — раздраженно скомандовал он. Элиза посмотрела на него так, будто он может сам ехать вместе со своими командами куда подальше. Но все же встала с кресла и, поправив складки пышного подола, совершенно невозмутимо уточнила у Фимиса. «Скажите, мы должны изображать супругов только в обществе, верно? А насчет совместного проживания? Главное, что под одной крышей, так?» После его кивка она продолжила. «То есть, когда мы не на людях, можно вообще никак не контактировать?» «Да», тот явно не понимал, куда она клонит. Только Риан понимал еще меньше. Элиза собирается держаться от него подальше? Серьезно? Нет, он, конечно, обеими руками за то, чтобы она вообще не высовывалась из дальнего крыла особняка и не мозолила глаза. А тут она сама к этому ведет и, похоже, не наиграна. «Что ж, ладно». Она снова мельком взглянула на Риана, но теперь уже как на досадное нечто, которые никуда пока не деть. В конце концов, неделя — это не так уж и долго. Она первой направилась к выходу из кабинета. Пытаясь наскрести хоть немного терпения и спокойствия, Риан направился за ней. Елизавета. Неделю изображать жену человека, чьего имени я даже не знаю? Нет, определенно жизнь меня к такому не готовила. Ну и где там этот недохранитель со своим мудрым советом? Увы. Призрак не спешил объявляться, так что все мое общество в данный момент было ограничено супругом Элизы. Он сидел напротив меня в карете, пока мы ехали в неведомом направлении. Уже начинало вечереть, так что полумрак царил здесь. И от этого спутник мой выглядел еще мрачнее, чем прежде. Нет, я не могла не признать, что моего местного двойника угораздило выйти замуж за крайне привлекательного мужчину. Роковой брюнет с пронзительным взглядом, фигурой атлета и самообладанием гранитной скалы. Казалось, он может убить взглядом кого угодно. А кого не прибьет взглядом, того придушит голыми руками. И на фоне этого опасного индивида мой Игорь представал просто милейшим плюшевым зайкой, обходительным и милым. Эх, А вот как перестать думать о том, что я теперь разлучена с ним навсегда? Всю дорогу мы молчали, и хотя я прекрасно чувствовала взгляд этого типа, сама смотрела в окно кареты. Интересно, уличные фонари мерцают явно не лампочками и не огнем. Магия? Ведь раз в этом мире есть магия, как сказал призрак, то существует и магия, и пока это единственное, что кажется здесь привлекательным. Когда мы прибыли, муж Элизы первым вышел из кареты и подал мне руку. Скорее, просто по выработанному рефлексу светского ухажёра, а не потому, что реально заботился, чтобы я не вывалилась из кареты и не впечаталась лицом в сугроб. Только я его руку не тронула. Не из желания проигнорировать или еще чего. Просто, во-первых, у дверцы кареты имелся удобный поручень. А во-вторых, едва она открылась, взгляд сразу приковал возвышающийся особняк, еще более впечатляющий, чем у родителей Элизы. Исполинское здание угрюмо светило в сумраке арочными окнами. Обитель под стать своему хозяину. Карета остановилась в нескольких шагах от парадного входа, так что оставалось лишь подняться по широким ступеням, столь идеально очищенным от снега, словно сейчас стояло лето. Двери услужливо открыл пожилой дворецкий, хотя муж Элизы и пропустил меня вперед, отдав слуге свое пальто. Он поспешил скрыться в недрах дома. А я так и остановилась в просторном холле. Вопреки внешней мрачности особняка, внутри все выглядело вполне уютно. Стало даже любопытно, как выглядят комнаты, которым ведет эта широкая лестница с резными перилами, и что там в боковых коридорах, и почему дворецкий смотрит на меня так, словно я внезапно ворвавшийся сюда всадник апокалипсиса. Кстати, и вправду, почему? По примеру Риана, я отдала этому странному старичку свою накидку и разулась. Дворецкий посмотрел на меня, на мои ботинки, опять на меня. «На улице снег, а здесь чисто», — заметил он, и мне от чего-то стало неловко. «Так, ладно, нужно поскорее оказаться от местных подальше, пока еще в чем-нибудь не прокололась, но я впервые в этом доме». «Я ужасно устала, вы не могли бы проводить меня в мою комнату?» — спросила я. Дворецкий растерянно заморгал. «Что?» Недостаточно вежливо выразилась. «Пожалуйста, будьте любезны», — улыбнулась я вдобавок. Он почему-то вновь взглянул на мои ботинки, а потом на входную дверь, словно хотел у нее выяснить, что там, за пределами дома, со мной произошло. Похоже, мое поведение от чего-то показалось ему очень странным. «Конечно, госпожа», — кивнул, наконец, старичок. «Прошу». От растерянности он так и повел меня, держа в руках верхнюю одежду. Мы поднялись по лестнице на второй этаж, а дальше двинулись по коридору налево до следующей лестницы. По пути попалась сначала одна служанка, потом другая. И хотя обе спешно кланялись, но смотрели на меня так, словно точно не ожидали здесь увидеть. «А, ну да, наверняка же слуги в курсе развода. Ну, простите, тут я не виновата, да и через неделю меня все равно здесь не будет». Дворецкий привел меня в просторную спальню. И, о счастье, здесь не было ничьих статуй и портретов. Оставшись в гордом одиночестве, я тут же заглянула в ванную, в гардеробную, сейчас пустую, и села на кровать, окидывая комнату неспешным взглядом. Нет, определенно вполне неплохое место, чтобы проторчать здесь неделю. Высплюсь хоть наконец-то. Услуг попрошу книги по местной географии и истории. В общем, потрачу это время с пользой. Ну а потом уже, когда срок моего заточения закончится, примусь изучать этот мир уже на практике, а не в теории. В дверь постучали, сбивая меня с мыслей. «Госпожа», — с поклоном доложила молоденькая служанка, «господин приказал передать, что ожидает вас к ужину». «Опа! В карете мы, значит, играли в молчанку и в гляделки, а еще и наверняка в думалки, как бы вышвырнуть навязанную супругу в ближайшую канаву и сказать, что так и было. А тут вдруг жаждем совместно трапезничать?» «Спасибо, но передайте вашему господину, что я не голодна». Ей явно хотелось переспросить, но она не стала. Еще раз поклонившись, девушка вышла столь поспешно, словно опасалась, что я ее точно чем-то озадачу. Все же странные здесь слуги. И муж у Элизы странный. Хотя, может, это я по меркам этого мира странная и в общий коллектив не вписываюсь. Но в любом случае, пока необходимо избегать общения со всеми, кто хорошо знал Элизу. Я же вообще ничего о ней не знаю и запросто могу выдать свое самозванство любой мелочью, Так что отсижусь эту неделю в комнате затворницей на радость и себе, и окружающим. Риан. Это не Элиза. Нет, конечно, мелькал в мыслях вариант, что она просто сменила стратегию и нарочно притворяется. Но нет, здесь явно дело не в притворстве. Первые подозрения окрепли в карете. Хотя еще в кабинете первосвященника показалось, что с Элизой что-то не то, как лорд Маврус и говорил. Но лишь по пути домой Риан пригляделся к ней повнимательнее. Вроде бы идентичная внешность, не считая цвета волос. Но мимика, выражение лица совершенно другие. И никакой наигранности или жеманства. Она не изображает равнодушие. Ее будто и вправду он вовсе не интересует. Максимум вызывает досаду, как внезапно возникшая помеха. И как-то это озадачивает. Не сам факт, что Элизу подменили внешне похожей девушкой, а то, что это сделали точно не с целью ему навредить. Ведь тогда девушка не вела бы себя столь отстраненно. Она же явно расстроилась, когда объявили о продлении брака на неделю, хотя при этом нет никаких сомнений, что именно настоящая Элиза убедила отца повлиять на первосвященника. Выходит, подменили ее сегодня или вчера вечером. Но зачем? Кому вообще это может быть выгодно? Родители Элизы хоть и обеспеченные, но все же не настолько, чтобы ради их состояния затевать подобную аферу. Тогда в чем же цель этой подмены? У Риана достаточно врагов, и вполне логично предположить, что кто-то пытается таким образом подобраться вплотную, но самозванка, напротив, старается держаться от него подальше. И с одной стороны, следовало бы сразу сдать ее властям, но с другой — что-то цепляет, интригует в ней. Аура неразгаданной тайны смешивается с интуитивной уверенностью, что незнакомка все же безобидна, и кто бы ни устроил этот спектакль, она сама лишь пешка, а не кукловод. Так что прежде чем раскрывать ее самозванство кому-либо, лучше самому сперва во всем разобраться. Совместный ужин — хорошее начало для того, чтобы прощупать почву, однако... Она так и сказала? В первый миг Риан даже ушам своим не поверил. «Да, господин», — робко подтвердила служанка. «Госпожа ответила, что не голодна. Прикажете подавать ужин только для вас?» «Нет уж, так легко самозванка не отвертится». «Подайте ужин госпоже в спальню», — скомандовал он. «И немедля». Кивнув, служанка поспешила прочь по коридору. Вот и все, вопрос решен. Даже если неведомая девица стремится лишний раз не показываться на глаза, это в любом случае ей не удастся. Сегодня же он заставит ее признаться в самозванстве и выдать всех виновных. В конце концов, может, она только с виду такая безобидная. И пусть ему самому опасаться нечего, но в доме есть еще и Левина, наивная и совершенно беззащитная. Так что нельзя подпускать к ней возможную угрозу. Ну и что уж скрывать, немало интригует, кто же такая эта незнакомка. Весь месяц до этого Риан ни разу не входил в ту спальню, в которой поселилась Элиза. Их брак изначально состоялся сугубо по холодному расчету, и временная супруга при всей ее внешней красоте не интересовала его совершенно. Он ее даже не целовал ни разу, в том числе и на брачной церемонии, что уж говорить о чем-то большем. А когда пару недель назад Элиза сама заявилась к нему в спальню, полуголая, это вызвало лишь раздражение и ни капли вожделения. Потому и сейчас он не сомневался, что никакие ненужные эмоции и порывы по отношению к самозванке помехой не станут. Внешне ведь она все та же, так что дверь ее спальни Риан открывал с исключительно хладнокровными мыслями, непоколебимым самообладанием и... Недоуменно опешил, когда ему сразу же с порога прилетела подушкой в лицо. Что вообще происходит? Елизавета. Призрак, который якобы хранитель, объявился прямо посреди комнаты. И не то чтобы я обрадовалась этому мрачному типу, но пока, как ни крути, он был единственным, кто мог хоть как-то мне помочь. Застряла тут на неделю, значит. Первым же делом констатировал он и усмехнулся каким-то своим мыслям. «Ирония судьбы, иначе и не скажешь». Но тут же деловито продолжил. «Ну-с, перейдем ближе к сути. Пусть твое возвращение в родной мир невозможно, но я знаю, как дать тебе то, что очень тебе нужно». «Нормального ангела-хранителя?» «И что же?» — полюбопытствовала я, рассматривая, как диковина преломляется через полупрозрачного призрака золотистый узор на стенах. «В этом мире есть двойник того мужчины, в которого ты влюблена, и я запросто сведу вас вместе». Вот так и знала. Двойник Игоря тоже существует. И наверняка такой же замечательный. Но, конечно, весьма проблематично самой его искать в целом незнакомом мире. Вдруг он вообще где-нибудь на другом континенте. Так что подсказка мне тут точно не помешает. Только призрачный маг совсем не походил на того, кто со слезами умиления способствует воссоединению влюбленных сердец. «И что вы хотите взамен за свою помощь?» Призрак довольно улыбнулся. Его явно радовало, что я и сама прекрасно понимаю, что к чему, и не жду здесь аттракциона невиданной щедрости. «Мне нужен один предмет из одного закрытого места, куда сам я никак попасть не могу. А разве для призраков существуют преграды?» Я только что наблюдала, как он прошел сквозь кресло. «Магические преграды действуют и на призраков, а там, куда мне надо попасть, вообще ни одна живая душа не пройдет, кроме тебя». «И чем же я такая особенная?» — насторожилась я еще больше. «Занудными расспросами. Давай-ка без этого». Отрезал он весьма категорически. «Я скажу, что именно требуется мне принести, откуда принести и как туда пробраться, чтобы это обошлось для тебя без последствий. И как только ты добудешь артефакт, я не только приведу тебя к двойнику твоего возлюбленного, но и самолично организую вам долго и счастливо. Ну а до этого никаких расспросов, никаких сантиментов, четкое деловое соглашение. Что скажешь?» «Скажу, что ты настолько мутный тип, что доверять тебе совершенно не хочется. Но, с другой стороны, почему-то верится, что он говорит правду». «Что ж, допустим», — я кивнула. «Но я хочу заранее знать, во что вляпываюсь. К тому же у меня катастрофически не хватает базовых знаний о местном мире. Да я даже не представляю, за какую именно из вилок хвататься, если придется с кем-то за один стол сесть». Призрак поморщился, но все же смилостивился. «Всю нужную по этикету информацию и даже некоторые навыки получишь во сне». Он легонько взмахнул рукой, будто отгоняя в мою сторону надоедливую муху. Метнувшийся от его пальцев, сполох растаял у моих глаз настолько молниеносно, что я даже испугаться не успела. «Все, магический сон приведен в действие, так что ты вот-вот заснешь, а завтра уже обсудим все детали моего плана. В конце концов, играть роль супруги Риана тебе придется всего неделю». «Ага, Риан. Так вот, как мужа Элизы зовут». И призрак тут же исчез, оставив меня наедине с накатывающей сонливостью. Я не стала терять зря времени, опасаясь, что прикорну прямо на коврике. Пусть никакой одежды тут больше не было, но я прекрасно помнила, что под этим тяжелым платьем легкая тонкая сорочка, в которой вполне можно спать. Раздевшись и кое-как расправившись со сложной прической, я уже готова была рухнуть на кровать, как дверь отворилась без стука. Рефлексы сработали быстрее, чем мысли, и с перепугу подушка полетела в неизвестного раньше, чем я сообразила, кто это. Впрочем, увидев вошедшего, не особо-то и пожалела о запущенном в него снаряде. «Вас не учили, что в дверь надо стучаться, прежде чем войти?» Как говорится, лучшая защита — это нападение. Мало ли, с какими намерениями он сюда пришел, и лучше сразу ему дать понять, что ничего ему тут не светит. Какие бы отношения у них ни были с Элизой, но простите, господин герцог, для меня вы совершенно чужой мужчина. Риан. Нет, это окончательно и бесповоротно не Элиза. Даже разум можно обмануть, но уж точно не инстинкты. Сейчас его инстинкты явственно намекали, что эта девушка, стоящая в нескольких шагах, в одной ночной сорочке, с распущенными волосами и крайне воинственным взглядом, уж точно не его ненавистная супруга. Супруга, которую он даже внешне на дух не переносил. А тут... «Вас не учили, что в дверь надо стучаться прежде, чем войти?» Ведь, похоже, даже не смущается его. Хотя любая благовоспитанная девица пришла бы в ужас от одной мысли — что посторонний мужчина застал ее в полуобнаженном виде. Возможно, она уже весьма опытна, несмотря на возраст. Стараясь сосредоточиться на ее вопросе, а не на точёных ногах и весьма откровенном декольте, Риан невозмутимо парировал. «С чего вдруг я должен стучаться в спальню к своей жене, да еще и в собственном доме? С того, что есть определенные нормы морали и банальной вежливости». Не собираясь уступать, она скрестила руки на груди, то ли неосознанно давая понять, что ушла в глухую оборону, то ли просто запоздала, решила прикрыться. «В моем доме действуют исключительно мои законы», — снисходительно улыбнулся он. «К нашему взаимному облегчению через неделю я этот дом покину, но до тех пор прошу не врываться вот так без стука. Если вы вдруг не заметили, я как раз собираюсь ложиться спать, так что...» Она красноречиво взглянула на дверь. «На вы, значит. Явно для обозначения дистанции, а не из этикета». «Да, я заметил». Почему-то это противостояние увлекало все больше. «А еще заметил, что ты...» Риан нарочно подчеркнула это обращение. «Проигнорировала мой приказ спуститься к ужину. Но раз не желаешь покидать спальню, то ужинать будем здесь. Слуги сейчас все принесут, и будь любезна что-нибудь надеть». Но не только потому, что сюда войдут посторонние, а потому что самому все сложнее сосредоточиться на деле и не думать о том, о чем точно не стоит сейчас думать. Она ответила не сразу. Наверняка мысленно искала веский повод гарантированно выставить его в освояси, но все же не возразила. «Что ж, так и быть, можете остаться на ужин». Риан чуть воздухом не подавился. Вот как она так все вывернула, что он сам оказался в роли просителя? Хоть это и покоробило, он не мог не заметить, что она не продолжила отнекиваться. Уж точно не потому, что прониклась его авторитетом. Похоже, ей просто стало... любопытно. Девушка скрылась в гардеробной. Риан проводил ее взглядом, отмечая каждое движение. Удивительно, она ведь не рисуется перед ним, не старается быть привлекательной и, скорее всего, даже сама не осознает, что действует на него почти гипнотически. Как же так? По сути, идентичная Элизе внешность, но от той воротила, а это уже с порога хочется на кровать утащить или на любую другую горизонтальную поверхность, и не обязательно на горизонтальную, и... Так, хватит. Нужно выяснить, для чего эта самозванка здесь. И кто она вообще такая, а не представлять ее в заманчивых фантазиях. В гардеробе что-то загрохотало. Елизавета. Последний раз меня так накрыло во время сессии, когда перед экзаменом по высшей математике я не спала двое суток. Я тогда в итоге чуть не уснула прямо на скамье в коридоре напротив аудитории. Вот и сейчас меня настолько жестко одолела сонливость, что я едва не упала прямо в пустой гардеробной. В последний момент успела ухватиться за одну из полок, но та держалась слишком некрепко и повалилась вниз, сшибая те, что под ней. Только этот грохот все равно не привел меня в чувство. Кажется, я упала. Или не упала. Ведь даже боли не ощутила. И вообще физически ничего не ощущала. Даже не знаю, снился ли мне этот встревоженный голос или вопрошал наяву. «Что случилось? Ты в порядке?» А я в таком состоянии не могла даже сообразить, кто спрашивает. Сознание пыталось бороться с магическим сном, но без толку. Так что, возможно, следующий вопрос мне тоже почудился. «Как твое настоящее имя?» Но ответила я на него или нет? И ответила ли на прозвучавший после? «А где настоящая Лиза? С ней что?» Все это растворилось в нереальности сновидения, и больше я ничего не запомнила. Риан. Она спала. И нет, не просто спала. Перед тем, как ее глаза закрылись, слишком отчетливо мелькнула затмившая их фиолетовая пелена. Кто-то наслал на нее магический сон? Но зачем? Впрочем, плюсы в происходящем тоже имелись. Она сейчас точно не могла себя контролировать. «Как твое настоящее имя?» Риан держал ее на руках, но пока не спешил покидать гардеробную. «Лиза», — прошептала самозванка едва слышно. Ее глаза уже закрылись, голова запрокинулась назад. Удивительно, как эта Лиза умудрялась, пока окончательно не провалиться в сон. Опасаясь, что вскоре она перестанет слышать его вопросы, Риан добавил. «А где настоящая Лиза? С ней что?» «Я ее даже не видела. Она очень и очень далеко». Все, магический сон победил. Ровное дыхание и чуть подрагивающие на ресницах Лизы фиолетовое мерцание говорили сами за себя. Все так же бережно держа ее на руках, Риан вернулся в спальню, опустил Лизу на кровать и тут же укрыл пледом, чтобы не дразнить себя слишком соблазнительным видом спящей прелестницы. Но ушел все же не сразу, просто стоял возле кровати и задумчиво смотрел на самозванку. Не похожа она на злодейку и интриганку. Какую бы роль она в этой афере ни играла, Лиза точно не зачинщик. Наверняка она кому-то подчиняется, и, очевидно, магу. Причем магу не слабому, раз не получается проникнуть в наведенный им магический сон. И с одной стороны нужно держаться на чеку, а с другой... Почему происходящее так интригует? Откуда вообще это странное предвкушение? Словно он не скрытую угрозу привел в свой дом, а волнующую загадку, которую так приятно будет разгадывать. Что ж, похоже, эта неделя отсрочки вовсе не станет такой уж каторгой. Какую бы игру ни вела Лиза, в эту игру можно играть и вдвоем.